Скажи-ка, дружок, где начинается день? А? Если идти над землей вместе с солнышком, то как определить, где кончается вторник, а где начинается среда? Английский писатель Льюис Кэрролл считал, что это происходит, наверное, где-нибудь над океаном. А они такие большие моря и океаны, и все так плохо знают, что там над ними происходит. Вот никто и не видел никогда, как вторник становится средой. Много неясного в странной стране. Можно запутаться и заблудиться. Даже мурашки бегут по спине. Если представить, что может случиться, вдруг будет пропасть и нужен прыжок. Струсишь ли сразу, прыгнешь ли смело? Так-то, дружок, в этом-то все и дело. Добро и зло в стране чудес, как и везде встречается, но только здесь они живут на разных берегах. Здесь по дорогам разные истории скитаются, и бегают фантазии на тоненьких ногах. Жил да был такой замечательный писатель Льюис Кэрролл. Стоп, уже началась путаница. Ты привыкай, дружок. Путаницы здесь будет предостаточно. А какая же настоящая сказка, настоящая интересная игра бывает без путаниц? Так в чем здесь путаница? В жил-был. Дело в том, что жить-то он жил, а быть-то его не было. А? Потому что на самом деле был совсем другой человек, которого звали Чарльзом Лутвиджем Доджсоном. Однажды для Алисы Линдл, одной своей знакомой маленькой девочки, он начал рассказывать сказку. Тогда-то и родился писатель Льюис Кэрролл, потому что когда потом он ее напечатал, то подписался этим вымышленным именем и начал жить, и живет до сих пор. Вот тебе и жил-был, а? Так что же остается, когда съедена банка варенья? Что останется, когда спета песня? От Льюиса Кэрролла осталась его улыбка. Кто это улыбается? Сам Льюис Кэрролл? А может быть, чеширский кот, персонаж его сказки? Дослушай до конца, и если ты будешь внимателен, а потом еще чуточку подумаешь, обязательно поймешь. Этот рассказ мы с загадки начнем. Даже Алиса ответит едва ли, что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали, где, например, волшебный рожок, добрая фея куда улетела. Так-то, дружок, в этом-то все и дело. Они не испаряются, они не растворяются, рассказанные в сказке, промелькнувшие во сне. В страну чудес волшебную они переселяются. Мы их, конечно, встретим в этой сказочной стране. Ну что ж, пора начать и разговоры. А то Алиса считает, что книжка без картинок, ну или хотя бы без разговоров, книжка неинтересная. Алиса сидела тогда на берегу реки. Было жарко-жарко. Я страшно скучаю, я просто без сил. И мысли приходят, звоня без покоя, что кто-то куда-то меня пригласил. И там я увидела, что что именно правда. давно я ужасно скучаю. Сэр, возьмите Алису с собой. Мне так бы хотелось, хотелось бы мне когда-нибудь, как-нибудь выйти из дома и вдруг оказаться вверху, в глубине, внутри и снаружи, где все по-другому. Но что за нужно, право не знаю, все советуют наперебой. Почитай, я с кошкой играю, поиграй, сажусь и читаю. Все равно я ужасно скучаю, сэр, возьмите Алису с собой. Пусть дома поднимется переполох, и пусть наказание грозит, я согласна, глаза закрываю, считаю до трех. Что будет, что будет, волнуюсь, ужасно. Но что именно, право не знаю, все смешалось в полуденный зной. Почитать я сажусь и играю, поиграть я с кошкой читаю. Все равно я скучать ужасаю, сэр, возьмите Алису с собой. Но я не спала. Конечно, конечно, еще нет. А может быть, уже да? Нет, нет, не еще, не уже. Я вообще терпеть не могу ждать. Я сидела и думала, венок что ли сплести. Но ведь это надо вставать, идти собирать цветы, потом... Нет, нет, нет, я уж совсем было собралась, как вдруг гляжу, бежит белый кролик. Ну, разумеется, еще не было ничего такого необыкновенного. Ну, кролик, но белый. Я даже не очень удивилась, когда кролик сказал, ай-яй-яй, я опаздываю. Да, я так сказал, ай-яй-яй, терпеть не могу, опаздывать. И потому я не удивилась, что я уже спала. Да, это не важно, спала, не спала. Иным всю жизнь кажется, что они не спят, они спят, да еще как крепко. Ты опять смеешься, смешная птица Додо. Ой, ты обиделся? Ну, улыбнись, улыбнись, я так люблю твою улыбку. Нет, что ты, я не обиделся, моя маленькая леди. Это же правда, я немного заикаюсь, когда произношу свою фамилию Додочсон. Неудобно, и за это меня прозвали птица Додо, ископаемый дронт. А что значит ископаемый? Ископаемый, значит, такой, какого нет уже вовсе. Ну, и последнее. Хочется мне, чтобы всегда меня вы узнавали. Буду я птицей в волшебной стране. Птица Додо меня дети прозвали, даже Алисе моей невдомек. Как упакуюсь я в птичье тело? Так-то, дружок, в этом-то все и дело. И не такие странности в стране чудес случаются. В ней нет границ, не нужно плыть, бежать или лететь. Попасть туда несложно, никому не запрещается. В ней можно оказаться, стоит только захотеть. Начинается путаница. Не отвлекайтесь, не отвлекайтесь. Начали рассказывать про меня, так и рассказывайте. Я бежал, я сказал. Алиса не удивилась. Нет, я все-таки удивилась. Как ты сейчас вспоминаешь? Ну тогда. Ах, как это было давно. Тогда мне показалось, что все идет как надо. Но уж когда я достал из жилетного кармана часы... Да-да, именно часы. И именно из жилетного кармана. Представляете, часы настоящие. Отменные часы со звоном. Часы! Ой-ой-ой, уже опоздал. Боже, как это невоспитанно. Английские кролики терпеть не могут опаздывать. И не только кролики, английские девочки тоже. И английские мальчики. А уж взрослые англичане. Они всегда приходят даже раньше времени. И сразу начинают очень-очень сердиться, что их заставляют ждать. И когда тот, кого они ждали, приходит вовремя, они его сразу вызывают на дуэль. Ну уж это ты загнул. Впрочем... Ой, вызовут меня, вызовут. Убегаю, убегаю, убегаю. Эй, кто там крикнул? Ай-яй-яй. Ну я кролик белый. Опять спешишь? Прости, Додо, так много важных дел. У нас в стране чудес. Попробуй что-то не доделай. Вот и ношусь я взад-вперед, как заяц угорелый. Задавать не лоб пути я на 2 метра похудел. Зачем, зачем, сограждане, зачем я кролик белый? Когда бы был я серым, я б не бегал, а сидел. а я не в силах отказать, я страшно мягкотелый, а я не в силах отказать, я страшно мягкотелый, установить бы кроликам какой-нибудь предел. Но почему дрожите вы, и почему вы белый? Да потому что, ай-яй-яй, таков уж мой удел. Ах, как опаздываю я почти что на день целый. Бегу, бегу. А говорят, он в детстве не был белый, но опоздать боялся и от страха посидел. Ну, я так и подскочила и бросилась вслед за кроликом, умирая от любопытства, и чуть-чуть не догнала. Но я успел нырнуть в большую нору под кустом шиповника. А я не раздумывая бросилась за ним. А подумать не мешало бы всегда, дружок, прежде чем лезть куда-нибудь, подумай сначала, хорошенько подумай, а как я оттуда вылезу? Вылезу, вылезу, нора-то ровная, как тоннель, ой, падаю вниз, вниз, какой-то колодец, ух! Не бойся! Ты здесь, Бобо! Здесь, разве я могу тебя оставить? А почему я тебя не вижу? Так ведь темно! В колодцах всегда темно, это глубокий колодец! Он такой, какой тебе захочется, так что времени у тебя в волю, падай себе и падай! Да, я падаю, падаю, как ты легко падаю, как пух тополя падаю, а не как с крыши, ух! Совсем темно, и ничего не видно. А по сторонам полки, полки, шкафы, картинки висят, и что-то написано. Прочтем. Атлетический океан. Не смейся, Додо, я же не учил читать на лету. А Африка. О, это карты. Правильно, географические карты. Банки стоят. Апельсиновое варенье. Ох, целая банка. Эх, пустая. Банки из-под варенья никогда не бывают пустыми. Эх, еще как бывает. Бросьте ее вниз, а вдруг она там кого-нибудь по голове? Не бойся, если ты ее бросишь, она будет падать вместе с тобой. Как так? Я же ее брошу. А когда подрастешь, начнешь проходить физику. Ты стал скучным, Додо. Поставлю-ка я ее на полку. Вот так. А то кто ее знает, может, она и вместе полетит, а может, нарочно отстанет, и когда я упаду на меня сверху, тюк. Кричу. Интересно, какие же параллели и меридианы я пролетаю? Дитя мое, никогда не произноси слова только за то, что они красивые и длинные. Говори только о том, что понимаешь. А вдруг я буду лететь и лететь, да и пролечу всю землю насквозь? Ха-ха, я окажусь среди этих, ну, которые на головах ходят, ну, антипапы. Ну, ты уж совсем расшалилась. Не антипапы, а антиподы. И называются они так потому, что живут на другой стороне земли. И если бы ты туда вылетела, то ты оказалась бы на голове. А они так бы и стояли на своих, на двоих. Ура, хочу на голову. Тетя, тетенька, добрый день, извините за беспокойство, но я очень хотела бы узнать, какая это страна, Австралия? Ну вот, вот дожили. Появляются девочки, которые стоят на голове, да еще спрашивают, какая это страна. Куда смотрит правительство? Эй, правительство! Тетенька, не надо никого звать. Вы удовлетворите мое детское любопытство, и я сразу улечу. Сначала встаньте на ноги. Стоять на голове для девочки ваших лет в высшей степени неприлично. Я не могу, я должна лететь обратно к себе в колодец, то есть в Англию. Вы только скажите. А, так вы из этих, из антипятов? Нет, мы нормальные, это вы антипоты. Антипо? Как это неприлично! Эй, правительство! Когда провалишься сквозь землю от стыда, или поклянешься провалиться мне на месте, без всяких трудностей ты попадешь сюда, а мы уж встретим по закону честь по чести. Мы антипоты, мы здесь живем, у нас тут антиантиакоординаты. Стоим на пятках, твердо мы и на своем, кто не на пятках, те антипяты. Но почему-то, прилетая в попыхах, на головах стоят разини и растяпы, и даже пробуют ходить на головах, антиребята. Мы антиподы, мы здесь живем, у нас тут антиантиакоординаты. Стоим на пятках, твердо мы и на своем, и кто не с нами, те антипяты. Ух, вот я и вернулась в наш колодец. Как хорошо здесь. Додо, где ты? Здесь, здесь. Больше я не буду от тебя улетать. Без тебя как-то... Ох, что-то я устала. Может, мне вздремнуть? Вздремни. И пусть тебе приснится сон про то, что тебе снится, как ты спишь, и видишь, как во сне тебе снится, что ты заснула. И летишь, летишь, летишь. Догонит ли в воздухе или шалишь летучая кошка летучую мышь, собака летучая кошку летучую? Зачем я себя этой глупостью мучаю? А раньше я думала, стоя над кручей, ах, как бы мне сделаться тучей летучей. Ну вот я и стала летучей тучей, ну вот и решаю по этому случаю. Догонит ли в воздухе или шалишь летучая кошка летучую мышь? Трах-бах! Ой, где это я? Ну, наконец-то полет закончился. Хорошо, что в его конце кто-то приготовил эту отличную груду сухих листьев. Какие бывают в парках осенью? Это ты, Додо? Ну, конечно, я. Еще мальчик меня любил прыгать с разбегу в эти кучи сухих листьев. А ты тоже упал? Нет. Ведь это тебе сказка снится, а я ее тебе рассказываю. Интересно, зачем я сюда попала? Все началось. Так давно? За мной ты попала, за белым кроликом с карманными часами. Как я опаздываю, обреет меня, обреет и ушки, и усики. Это будет так неприлично. Убегаю, убегаю, убегаю. Погоню! Сейчас я тебя, сейчас! Но за поворотом кролик бесследно исчез, а сама Алиса очутилась в очень странном месте. А где же белый кролик с карманными часами? Пропал. Пропал, как и не было. Вообще, какое странное место! Это очень странное место. Зал, не зал, а что-то длинное. И висячие лампы по стенам, и двери, много дверей, и все заперты. Заперты. Наверное, сюда уходят игрушки, которым мы надоели. Может быть, может быть. А почему это место очень странное место? А потому что все остальные места очень уж не странные. Должно же быть хоть одно очень странное место. Как же отсюда выбраться? Эй, Дубо, куда ты? Я тебя просил подумать, прежде чем соваться в эту нору. Просил, а теперь сама выпутывайся. Исчез. Спрятался. Просто растворится в воздухе и все равно здесь. Ну вот, я слышу его смешок. Ну разве мой Додо оставит Алису одну в таком странном месте? Ой, какая-то дверца в стене. Золотая. Вот ключик золотой маленький лежит на хрустально-прозрачном столике. И как он прелестный. Ну, Додо, это твои штучки. Не подглядывай. Так, подошел ключик. Открываем дверцу. Какой прекрасный сад там за дверцей! Цветы, фонтаны, хочу туда! Эх, даже голова не пролезает. Ну-ка, а может боком? Эх, ну и придумал ты дверцу, Додо. Такую дверцу даже в форточке бы не приняли подумать. Даже голова не пролезает. А если бы пролезла, что ей там одной делать? Вот представь, приходит к тебе в гости голова. Ты здравствуйте, садитесь, пожалуйста. И оказывается, что ты поставил ее в глупое положение. Ну как может сесть голова, если она одна, а? Перестань, Додо. Ой, пузырек. Что написано? Выпей меня. Ну уж нетушки, мы из незнакомых пузырьков не пьем. Знаем уж, что бывает с детьми, которые не слушаются взрослых. Одна моя знакомая очень глупая девочка, Мэри Энн, ушла погулять без спроса. На нее сразу напала дикая, бодучая коза. Ну-ка, пузырек, повернитесь, быстро. Тут у вас там сзади написано яд. Так, ничего не написано, тогда можно попробовать. Похоже на апельсиновый сок, банан, жареную утку с яблоками, пломбир и соленые огурчики. Ой, что со мной? Я складываюсь. Я уменьшаюсь. Вот я уже ростом за столик. Вот уже ниже столика. Эй, хватит, а то как я уменьшусь, да ниже пола. Ну вот, кажется, кончилось. Теперь-то я пролезла в дверцу. Хе-хе. И что же это такое? Как же я забыла? Ключик-то остался на столе. Что со мной, наверное, пока я уменьшалась? И ум у меня уменьшился и стал совсем как у Мэри Энн. Толстушка Мэри Энн была, так много ела и пила, что еле-еле проходила в двери. То прямо на ходу спала, то плакала и плакала, а то визжала, как пила ленивейшая в целом мире Мэри. Чтоб слопать все для Мэри Энн, едва хватало перемен. Спала на парке Мэри весь день, по крайней мере. Ой, ну в салон коробочка. Ее раньше здесь не было. Что в коробочке? Пирожок, а на нем изюмом выложено. Съешь меня. Ну теперь мы уже ученые. Знаем мы теперь, зачем тут пузырьки расставлены, зачем пирожки в коробочках. Кусаем раз, кусаем два. Ого, все страньше и страньше. Я раздвигаюсь, я выдвигаюсь. Я уже как телескоп. Придется сесть на пол и поплакать. Хочу в сад. В сад хочу. Все чудесатее и чудесатее. Ой, я, кажется, и говорить разучилась. Сколько раз плакала, я ничего тут не успела зареветь. И уже на полу ложа метров два глубиной уже ползала, залила очень странное место. Ой, кто-то идет. Скорее вытрем слезы. Ах, это белый кролик. Так, перчатки я не забыл, веер взял. Все бы ничего, да вот герцогиня. Если я опоздаю, она выйдет из себя и не вернется обратно, а прямо придет в ярость. Знаем мы, куда ходит герцогиня. Разоделся-то как в гости опаздывает. Простите, пожалуйста. Ой, нельзя же так неожиданно прямо на глазах вырастать-то. Погодите, вы уронили веер и перчатки. Не бежал. Никогда меня не боялся, а теперь... Уф, как жарко. Хорошо, что он веер забыл. Хе-хе. Ой, не хидничай, Додо. Вчера я была я, и все шло как обычно. А вот сегодня утром я или не я проснулась в своей кровати. Кажется, уже не совсем. А теперь кто же я? Очень странное место. Может быть, я Мэри Энн? Я столько всего знаю, но почти ничего. Ну-ка, 4×5 – 12, 4×6 – 13, 4×7, ой, мамочка, я никогда и до 20 не дойду, ладно, не считается. Возьмем географию. Лондон – это столица Парижа, а Париж – столица Рима. А Рим, ого-го, попробуем спеть. Ой, что ты, голос не мой какой-то. Все должны до одного числа знать, до цифры 5. Ну, хотя бы для того, чтобы отметки различать. Кто-то там домой пришел и глаза поднять боится. Это раз, это пол, это единица. За порог ступил едва, а ему голова мойка. Значит, пара — это два или просто двойка. Эх, раз, еще раз, голова одна у нас. Ну, а в этой голове ухо два и мысли две. Вот собрается народ и смеется глухо. Вот идет голова, два уха, голова, голова, голова, два уха. Так, Мэри Энн, и никаких сомнений. А ведь Мэри Энн, как приходит из школы, так сразу садится за уроки и учит, учит, до самой ночи учит, и так ничего и не выучит. У нее не хватает времени даже, чтобы в куклы поиграть. Всегда беда, ни Бенни, Мэнни, нет, ни да, по 100 ошибок делала в примере. Но знала Мэри Энн всегда, кто где, кто с кем и кто куда. Ох, я беда, противнейшая в целом мире Мэри. А в голове без перемен у Мэри Энн, у Мэри Энн. И если пела Мэри, то все кругом немели. Слух музыкальный у нее, как у глухой тетери. Да, Алиса все быстро выучит, а потом играет. Ох, вот если бы кто-нибудь пришел сейчас и сказал: девочка, давай поиграем. Я бы ему прямо ответила: не уговаривайте, не уговаривайте. Сперва скажите, кто я. Ой, пусть скорее кто-нибудь приходит и уговаривает. уговаривает, уговаривает. Я все замучилась тут одна. Посмотри на стол. Ой, какой большой. А может быть, это ты стала маленькой? Ох, ты все уменьшаешь, уменьшаешь. Не ела, не пила. Веер! Скорее бросить. Ох, чуть было совсем не исчезло. А теперь в сад. Ой, я подскользнулась. Я лечу. Так, и в воду упала. Да еще в какую-то соленую. Соленую, ура, значит, это море. А море всегда устроено так. Вокзал, потом пляж, а потом море. А здесь, значит, наоборот. Море, пляж, вокзал. Значит, я поеду домой по железной дороге. Тут я плыву, плыву, а берегов не видно. Может, это не море? Что бывает без берегов? Девочкины слезки. Это я сама наплакала. Так тебе и надо. Ири, вот утонешь в собственных слезах, будешь знать. Слезливое море вокруг разлилось, и вот принимаю я слезную ванну. Должно быть, по морю из собственных слез плыву к слезовитому я океану. Растеряешься здесь поневоле, со стихией один на один. Может, зря проходили мы в школе, что моря из поваренной соли. Хоть бы льдина попалась мне, что ли, и не встретился добрый дельфин. Кто это там болтыхает? Смотри-ка, мышь, тоже попала в мое слезное море. Спасите, спасите, о ужас, о ужас! Я больше не вынырну, если нырну. Немного проплаваю, чуть поднатужат, но силы покинут, и я утону. И мне по секрету ответить маме небо, я рыбная мышь или мышная рыба. Я тихо лежала в уютной норе, читала, мечтала и ела пюре. И вдруг это море около, как будто кот наплакал. Я в нем, как мышь, промокла, протрогла как собака. А вот как с ней заговорить? Чего это вы мне подмигиваете? Ну ладно, давайте вести светскую беседу. Мы же с вами в глупом положении. А настоящие англичане, когда попадают в глупое положение, всегда делают вид, что они никуда не попали, а ведут светскую беседу. Ой, Маша, а что это вы из воды выпрыгиваете? Вот уж так светская беседа. Сначала подманят, а потом вряд. Вы что думаете, раз я мышь, так по-французски не бу-бу? А что я такое сказала? Вы спросили, где моя кошка? Утала от смущения. Я не знала, что вы французская мышь. Но если бы вы познакомились с моей Диночкой, она такая нежная, ласковая, так ловко ловит мышей. Ну вот, уплываю, уплываю, уплываю. Стойте, не будем больше о крысы, поговорим о собаках. О собаках, пожалуйста, самая светская беседа. У наших соседей есть такой симпатичный терьер. Да. Он не только всех крыс передушил, он и мышей. Ой, прости. Вы просто бестактная девочка. Уплываю! Погодите, погодите! Спасите, спасите! Хочу я, как прежде, в нору, на диван из сухих камышей. Здесь плавают девочки в верхней одежде, которые очень не любят мышей. И так от фатижек дрожу до ладошек, а мне говорят про терьеров и кошек. А вдруг кошмелок на меня нападет, решив по ошибке, что я мышелок. Ну вот, я зубами зацокала от холода и страха. Я здесь, как мышь, промокла, продрогла. Что это? Мы уже не одни в нашем слезном море. Сколько тут всяких разных. И звери, и птицы, не поймешь, кто. Вы подали. тебя узнала. Я не Додо, я дрон, ископаемая птица, каких даже и нет вовсе. Нет, нет, не обманешь меня. Ой, сколько здесь всех собралось, кто же вы такие? И даваны кочавые. Дайте мне слово. Послушайте все. О-го-го! Эй-эй-эй! Меня, попугая, пирата морей. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Родился я в 1000 каком-то году, бананно-лиановый чаще. Мой папа был папа-пугай-кокоду, тогда еще не говорящий. Но вскоре покинул я девственный лес, взял в плен меня страшный Фернандо Кортес. Он начал на бедного папу кричать, а папа Фернанди не мог отвечать. Не мог, не умел отвечать. И чтоб отомстить от зари до зари, учил я 3 слова, всего только 3. Упрямо себя заставлял повтори: корова, корида и черт побери. Послушайте все, о-го-го, эй-эй-эй, рассказ попугая, пирата морей. Нас шторм на обратной дороге застиг, мне было особенно трудно. Английский фрегат под названием Бриг взял на абордаж наше судно. Был бой рукопашный 3 ночи 2 дня, и злые пираты пленили меня. Так начал я плавать на разных судах в районе экватора, в северных льдах, на разных пиратских судах. Давали мне кофе, какао, еду, чтоб я их приветствовал, how do you do? Но я повторял от зари до зари: карамба, корида и черт побери. Послушайте все, о-го-го, эй-эй-эй, меня, попугая, пирата морей. Бап-бап-бап-бап-бап-бап-бап. Лет 100 я проплавал пиратом, и что ж, какой-то матросик пропащий продал меня в рабство за ломаный грош, а я уже был говорящий. Турецкий паша нож сломал пополам, когда я сказал ему: паша, салам, и просто кондрашка хватила пашу, когда он узнал, что еще я пишу, считаю, пою и пляшу. Я Индию видел, Иран и Ирак, я Индии виду, мне попка дурак, так думают только одни дикари. Карамба, корида и черт побери! Так вот, говорю я, ничего, жить можно. Вот тем, которые еще не придуманы, 1000 лет на складу пылятся. Чужезнающие, чудесноты, чудесноты. Чудеска нет, дремлет чуткий камыш, ай, запутляклась. Я очень замерзла. Давайте сушиться, сыграем в путалки на сухую тему и все. Во что? Дитя мое, мы же все придуманные. Нас всех писатели словами написали. Люди, когда веселятся, надевают на себя маски еще смешнее, чем их лица, и прыгают, и говорят, что все это веселый маскарад. А мы делаем слова еще смешнее, чем они есть на самом деле, и заставляем их прыгать. Замечательно. Только представьте мне все общество, а то мелькаю, а кто непонятно. Ну, попугая, Робин Гуси, мышь и меня ты уже знаешь. А это волосатая тетя? Это Атака Гризли, знаменитая писательница на заборе. Счастливо познакомиться. Записать на заборе. А это ее боевой друг Орленок Эд. Таких имен в помине нет, какой-то бред. Орленок Эд, я слышал, это джентльмен и леди. Для быстроты, для простоты, прошу со мною быть на ты. Зовите Эдом Эд, то вроде Эдди. Эд — это просто вместо имен. Эдгар, Эдвар, Эдмон. Эдемонда. Но Эд не сокращение, о нет, не упрощение. А Эд, прошу прощения, скорее обобщение. Для легкости общения, ни более, ни менее. Очень приятно. Ну, а дальше стрельный воробей, и разные мелкие птички шизокрылые. Ой, чувствую, если я не высохну, схватит меня жестокий насморк. Сейчас я всех высушу. Как простой и скромный Алисавет, я заявляю, чтобы высушиться, надо пользоваться только сухими предметами. Вопросов не иметь, я старший и все. Помолчи. Спрашивается, что суше всего? Отвечаем. Лекция. Забор сюда, забор. Итак, за главным звуком в засилье застойного затишья боярского застолья ворвался грозный стук топора, которым Петр рубил окно в Европу. Где рубил? В стене. Какой? В какой стене можно рубить топором? Конечно, в деревянной. И прорубил? Прорубил. Забор сюда, забор вырубить. Продолжаем. Но боярское засилье застойного застолья, имевшее точку отпора в лице Петра Алексеевича... А дверь прорубил? Нет. Значит, они так в окно и лазят. Кто? Ну, петровцы. Ой, я ничуть не высохла. Я еще больше намокла, замерзаю. Ах, какой прелестный, какой безумный вальпургический семинар. Забор, пол царства за забор. Алиса замерзла. Объявляю странные скачки. Почему странные? А какие могут быть скачки в странном месте? Так, рисуем на земле круг. Так, становитесь строго в беспорядке. Ну? А куда бежать? А куда хочешь? Ну, как мы узнаем, кто победит? А как кто устанет, перестанет и высохнет, так он уже и победил. Так все победят. И замечательно. Ну? Эй, вы синегубые! Эй, холодноносые! Эй, вы стукозубые и дыбоволосые! Эй, мурашка кожаные! Мерзляки, мерзлячки! Мокрые, скукоженные! Начинаем скачки! Эй, ухнем! Эй, охнем! Ой, трогнем! Зато просохнем! Все закоченелые, слабые и хилые, ну как угорелые, побежали, милые. Полуобмороженная, пестрая компания, выполняй положенное, самосогревание. Ой, вы бегаете, прыгаете, кричите, крыльями машете, ноги, лапы, клювы, перья и шерсть. И все чудесатей нет странше, нет чудес странше. Ой, я заблуждаюсь, ай, и никого. Место. Может, они на меня рассердились? Кто-то идет. И перчатки потерял, и дверь. Ах, герцогиня, она велит меня казнить, как пить да пилить. Добрый день, вот здесь? Ой, ни перчаток, ни веера. Я уже не в зале со стеклянным столиком. Где я? Эй, Мэриэн, ты что тут делаешь, бездельница? Марш домой, и сейчас же принеси мне веер и белые перчатки. Ну вот уже и кролики на меня кричат. Я же говорила, что я, это не я. Хорошо смотреть вперед, но сначала нужно знать правильный начальный счет. Раз, два, три, четыре, пять. Отвечаешь кое-как, у доски взлетая тяжко. И трояк с минусом, с натяжкой. Стих читаешь наизусть, но чуть-чуть в скороговорках. Вот четыре, ну и пусть твердая четверка. Эх, раз, два, три, подбежали на пари, обогнали трояка на четыре метрика. Вот четверочник бежит, быстро легче пуха. Сзади троечник сопит, голова три уха. Голова, голова, голова три уха. Мэри Энн, и никаких сомнений. Перчатки, веер, знать бы, где они лежат. Ой, домик, и табличка на двери. Медная, блестит, Б, кролик. Ура! Перчатки всегда бывают внутри домиков. Ой, а вдруг там настоящая Мэри Энн? Да как пингнет! Хе-хе! И не хе-хе! Представляешь, как какой-то кролик дает мне поручение, а я выполняю, а? Когда читаешь сказку, это одно, а вот влезешь внутрь — самые чудеса. Ну и что? Путаница. Ты такого роста, то эдакого, и не ясно, кто я. Ведь это же важно знать, кто же ты есть. Ой, Алиса, по-моему, ты просто боишься войти в дом. Ничуть. Вот я уже поставила ногу на ступеньку крыльца. Только до дома мне надо обязательно написать книгу. Большую, хорошую, во всей путанице, во всех опасностях напишешь. Обязательно. Ну, я пошла, поднимаюсь на второй этаж. О, вот они, перчатки с веером, лежат на столике. Опять пузырек. Что написано? Ничего не написано. Выпей меня. Здравствуйте, говорящие пузырьки попадаются. А что, Алиса, ты такого маленького роста, что кролики на тебя кричат? Уши с тобой плавают. Ну-ка. Ого, растет. Бум, потолок. Сядем на пол. Бум, опять потолок. Придется лечь. Ноги мешаются. Одну под огнем, другую куда? В камин, в дымоход. Теперь руки. Одну под огнем, другую куда? А окно, ну что ж, очень даже уютно устроились. Кто там? Додо! Белый кролик. Его только не хватало. Везде опоздал. Раз, перчатки и веер. Два, Мэриэн. Три, Мэриэн, ты слышишь? Я топаю ногами от нетерпения. Перчатки и веер. Шайбу, шайбу. Фу, путаница. Ну, придется самому. Страшись, Мэри, это Эн. Ой-ой-ой, какие опасности. Алиса, придержи-ка дверь локтем. Бум, а, искры, искры. Ну, Мэриэн, этого я вам не прощу. Жизнь растет, держать дверь. Да в моем доме, да еще с той стороны. Это уж, ну ладно, меня не удержишь. Я снаружи по стене войду. Все опаснее и опаснее. Что делать, Додо? Так, беремся за ставни. Подтягиваемся. Неприспособленного кролики для лазания. Берем шажубами же карниш. Устанавливаем жадные лапки. Ну, держись, Мэри, это. Эн, все ухи оборву. Не люблю, когда рвут ухи. Вот я тебя схвачу. Куда это он упал, интересно? Парник. Ну, в каком растят огурцы? Жаль, я не видела. Биль, Биль! Ну вот, чуть что опять Джим. А при чем тут Джим? А при том, что Биль завсегда там, и где Джим? Биль, иди! Фу, где ты? Тут, а, хозяин, идися, иди, Джим. А чего ты там делаешь? А вы тут, значит, и яблоки закапываем. Вот Джими и пили всего в изобилии. Давай, не зевай, сортируй, собирай. И Джими и пили давно позабыли, когда собирали такой урожай. И Джими и пили, конечно, решили закапывать яблоки в поте лица. Расстроенный Билли сказал: или-или, копай, чтоб закончилась путаница. А зачем яблоки закапываете? Не знаем, путаница же кругом. Уж это точно. Ну, Билль, беги, вытащи меня из парника. Бегу, хозяин. Эх, жаль, мне ничего не видно. А это тебе урок. Никогда не пей, где попало и что попало. Биль, я не просил тебя падать в парник. Я просил вытащить меня. Джим, вы меня, я-то ты хозяина. Ну вот все, Джим да Джим, что бы вы без меня? Большие у них парники. Не маленькие. А кто они, Биль и Джим? Биль, ящерица, Джим, лягушонок. Смешные, наверное. Очень. Скажи, Биль, что это торчит из окошка, как Джим из бутылки? Опять Джим. Молчать! Что торчит? Ай! Рука, хозяин! Зачем ты туда вставил? Не вставлял я! Еще скажите, что Джим... Молчать! Лезь, убрать! А сейчас! Нам ящерицам ловить одно удовольствие! Ты не дотянул свой, она хватается! Лезьте тут, где три Джима! Тащи, Биль, тащи! Вот она за сараем! И вторую, вторую сразу бери! Разворачивай, разворачивай! Их не может! Ну куда вы без меня? Ой, этим он на ноги наступает! Да не роняйте ее! Так, связывай их, связывай! Готово, лезь, Джим! Все, Джим, да Джим! Дайте Бельку хоть и сделать что-нибудь. Лезь, Белек, лезь, не боись. О-хо-хо. Значит, на крышу. Крышу на дымовую трубу. Спускаешься в камин. Сначала выбросишь из окна эту противную руку, а потом возьмешь на столике перчатки и веер. Да не испачкай сажей, без толков, хина. Ведь он непременно испачкает их, верно, Додо? Он бы и испачкал, да как он влезет, ведь каминная труба занята твоей ногой. Полез. Их ящерица мухой не корми, а дай полазить. Ух ты, уже на трубе. Лапкой машет. Давай, Биль, ныряй, Биль. Направо от камина. Ой, уже шуршит в трубе, что же делать? Сейчас я ногу подожму, сейчас я ему раз. А, не лазай. Смотрите, Биль летит. Здорово летит. Нет, это не Биль. А что, ракета? Это ракета, Биль. Голову, берегите голову. Поворачивает. На возвратный курс, Лех. Он красиво летел на дом. Очень. Эх, а я опять ничего не видела. Хозяин, а чего это вы вверх ногами? Это не я, это ты вверх ногами. А почему? А ты как прилетел, мы тебя еще забыли перевернуть. Ну чего ты? Вылазь, вылазь. Ну ты здоров, Белек. Все парники подавил. Один последний остался. Это ты смеешься, Жим? Да? Смеяться ты умеешь, Жим. А летать? Нет, не умею. Ну так отчи! Последний парник. Так, с огурцами покончим. Ура! Вот не будет огурцов! До нового урожая! И Джимми, и Билли друг друга побили. Ура! Караул! Закопать! Откопать! Англять, парники все вокруг подавили. Хозяин, где яблоки? Ну-ка, решай! У Джи и Билли всего вы забили. Давай, не зевай, сортируй, собирай. И Джимми, и Билли давно позабыли, когда собирали такой урожай. Я хоть и не вижу, но все равно какие они чудесные. Стойте! Вы слышите? Я узнал голос, это она! Это та девочка, вокруг нее всегда путаница! Вокруг девочек всегда путаница. Это ее рука! Что будем делать? Надо снять того крышу! Да ну, возиться! Спалим дом! Дом сгорит, девочка останется! Опять опасности, девочка моя! Они хотят забросать тебя камнями! Ой, что им пришло? Не бойся, это особые, это волшебные камни! Хе-хе. Кидай, Биль! Ой! Эй, даже в окно попасть не можешь! Ой, они превращаются в пирожки! Ой, сначала смотри, ой, а потом превращаются! Съешь нас! Хам! Говорящий пирожок! Ого! Уменьшаюсь! Ура! Вот я уже пролезаю в дверь! Это не может быть так! Сразу распахиваю дверь и бегом к лесу! И не оглядываюсь! Смотрите! Бежит! Бежит! И на ходу уменьшается! Ну и путиной же девочка! Уменьшается! Когда путь не оборвать! Да ну еще! Бегать! Так, ну что ж, с огурцами покончено! Ну, Биль, давай, выкапывай яблоки! У Джимми и Билли всего в изобилии. Давай, не зевай, сортируй, собирай. И Джимми, и Билли давно позабыли, когда собирали такой урожай. И Джимми, и Билли, конечно, решили закапывать яблоки в поте лица. Расстроенный Билли сказал: или-или, копай, чтоб закончилась путаница. Уф, хорошо, что они за мной не погнались. Как бы мне не заблудиться в этом лесу. Хотя какой же это лес? Это трава и цветы. Ну и маленькая же я стала. Слезинчик. Знаете, что я вам скажу? Мне это надоело. Меняешься, меняешься. Так, надо составить план. Чтобы не попасть в капкан, чтобы в темноте не заблудиться, чтобы никогда с пути не сбиться, чтобы в нужном месте приземлиться, приводниться, начерти на карте план. И шагай, бой беспечно, тири-тири-там-там-тирам. Встреча обеспечена, в плане все отмечено, точно безупречно и пунктиром. Тири-тири-там-там-тирам, жирненьким пунктиром. Тири-тири-там-там-тирам, жирненьким пунктиром. чтобы составить план. Надо выяснить сначала, чего же тебе хочется. А мне всего хочется. Ну, так планы не составляют. А чего тебе хочется больше всего и первонаперво? Хочется стать своего роста. Нельзя. Ты уже влезла в сказку. Станешь своего роста, а вдруг сказка лопнет. Ну, хорошо. Пусть я буду такая, какая нужна. А то, то ключик не достанешь, то ногу в трубу, руку в окно. Хватит неожиданностей. Вот это уже план. Хотя и неосуществимый. А второй мой план — хочу в тот чудесный садик. Это план? Да. Осуществимый? Да. Ну, я пошла по плану. Иди, детка, иди. Если даже есть талант, чтобы не нарушить, не расстроить, чтобы не разрушить, а построить, чтобы увеличиться, удвоить и утроить, нужен очень точный план. Мы неточный план пробим, и он ползет по швам танкирам. Дорогие вы мои, планы выполнимые, рядом с вами мнимые пунктиром. Тири-тири-там-там-тирам, тоненьким пунктиром. Тири-тири-там-там-тирам, тоненьким пунктиром. Э-э-э, гриб, грибочек, и какой симпатичный! Ух, а на нем сидит гусеница, синяя! Ого-го! А что это вы делаете, синяя гусеница? Сижу, курю. Постой, а почему, собственно, ты кто такая? А? Не знаю, сударыня, то и знаю, кто я была утром, но с тех пор... Ты в своем уме? Не знаю, может быть, в мире Энни? Не понимаю. А я и сама не понимаю. Столько превращений, кто хочешь, собьется. А ну, нас-то не собьешь. Мы тебе сидим и знаем, ждут нас превращения. А что, ничего, сидим, курим, ждем. Чего? Чего-чего? Превращений. Дом в дым, дым в даму, а дама в маму. Так-то и не мешайте, не заскакивайте вперед, а то сами еще превратитесь преждевременно в бабочку какую-нибудь. Планы не простят обман. Если им не дать осуществиться, могут эти планы разозлиться. Так что завтра куколкой станет гусеница, если не нарушить план. Путаница за разинью ходит по пятам тамтирам. Гусеницу синюю назовут гусынью. Гните свою линию пунктиром. Не теряйте там тамтира линию пунктира. Не теряйте там тамтирам линию пунктира. Вам-то легко, вы заранее знаете, что придет срок, и вы за куку, ой, путаница. Это просто ты, путанная девочка. Я за куку. Ну вот, меня запутало. Нет, пойдем по порядку. Кулек — это куда кладу конфеты, каракуль, дорогая шуба, кур, куль, кудрявый кулак. Почему кудрявый? Не сбивай, потому что веселый кулькулятор ворует продукты, кукла. Я играю в куклы. Куколка? Это маленькая куколка. Ничего подобного. Это я, когда превращусь. А ты кто такая? Пока я ухожу. Погоди, мне надо сказать тебе что-то очень важное. Не, план не ждет и вообще. Держи себя в руках. Ага, испугалась, заговорила задушенным голосом. А вот ты, когда превращаешься, ты что-нибудь помнишь, а? Ничегошеньки. А, значит, ты гусеница. А что, может быть? А тебе все равно, во что ты обращаешься? Нет. А, значит, ты не гусеница. Нам все равно, какая там бабочка вылетит, а вам нет. Ну, значит, не гусеница. А ну-ка, давай исполни до миллиона далеко. Вдруг да помнишь, а? Должны до одного крепко спать до цифры пять. Ну, хотя бы для того, чтобы отмычки различать. Кто-то там домой пришел, и глаза понять подниться. Это очень хорошо, это единица. За порог ступил едва, а ему голова порка. Значит, вверх ногами два, твердая пятерка. Эх, пять, три, раз, голова один у нас. Ну, а в этом голове рота два. Ну, я пошла. А то с тобой забудешь, и как в куколку-то превращаешься. Дым в дом в даму, а дама в маму. Да, кстати, откусишь с одной стороны, уменьшишься, а с другой вырастешь. С одной стороны чего? Чего-чего? Гриба, конечно. С одной стороны, с другой. А гриб-то круглый. Эх, да Даша, еще математик. Ладно, обхватим гриб руками, куда достанем. Отщипнем так. Из правой руки в правый карман фарточка. Из левой в левый карман фарточка. Начнем увеличиваться. Раз, а вот и уменьшитель. Начнем уменьшаться. Раз, а вот он увеличитель. Хе-хе. Начнем с правой. Хлоп и носом о землю. Ого-го, ну и уменьшитель. А ну из левой. Хе-хе. Ну-ка, правый, левый. Уменьшитель, увеличитель. Полплана в кармане. Пойдем искать садик наш заветный. Так, выходим из лесу. О, какой красивый домик стоит на поляне. Здравствуйте. Не отвечает. Ну что ж, постучусь сама. Незачем стучать. Ой, лягушонок в ливрее. По двум причинам. Во-первых, я снаружи, а не внутри. Во-вторых, те, кто внутри, ничего не слышат. Не зря лягушата сидя, о-о, посаженный дом сторожить. А главный вопрос лягушат, о-о, впустить, не впустить. А если рискнуть, а если впустить, то выпустить ли обратно? Вопрос посложнее, чем быть или не быть, решают. Лягушата, решают, лягушата. А как мне попасть в дом? Если бы между нами двумя была бы дверь, имело бы смысл стучать. Но дверь между нами и ними, я не могу не впустить тебя, не выпустить. Я хочу войти. Буду здесь сидеть хоть до завтра. Ой, блюдо! Оно вылетело из дома и разбилось об вашу голову. Не до послезавтра. Да как мне войти? А стоит ли? Вот в чем вопрос. Эти зверюшки с самого утра все спорят со мной и спорят. Так и буду здесь сидеть день за днем, месяц за месяцем. А ну тебя! Как хотите, как хотите. Не зря лягушата сидя, о-о, посаженный дом сторожить. А главный вопрос лягушат, о-о, впустить, не впустить. А если рискнуть, а если впустить, то выпустить ли обратно? Вопрос посложнее, чем быть или не быть, решают лягушата, решают лягушата. В этой кухне дыма. Чи! И перца. Кухарка, зачем вы перчите воздух? А как же иначе перец попадет в суп, который я варю? Молчи, поросенок. Здравствуйте, вы, наверное, герцогиня? Ага. А чем это вы заняты? Укачивай младенца. Замолчи, поросенок. Баю, баю, баюшки, баю. Что за привередливый ребенок? Будешь вырываться из пеленок? Я тебя, мой бабушке, убью! Да чего же голос тонок, звонок, просто баю, баюшки, баю! Всякий непослушный поросенок вырастает крупною свиньей. Ну, поехали, господин, целый герцог, что молчат. Она было паршивому мальчишку заставить замолчать не может. Постойте, разве можно бросать герцогиню кастрюлями? Такую можно. Погибаю, баюшки, баю. Дым из барабанных перепонок. Замолчи, визгливый поросенок. Я тебя, бай-баюшки, убью! Если поросенкам вслух с пеленок обзывают баюшки бою, даже самый смирненький ребенок превратится в будущем в свинью! Вам виднее, такой огромный кот сидит на печи. А почему он все время улыбается? А потому. Это же чеширский кот. Почему? Ха-ха. А я и не знала, что чеширские коты улыбаются. Улыбаются. Я этого не знала. Много ты знаешь. Я здесь с утра. И хотя все эти зверюшки такие спорюшки, но вы просто грубиянка. Так это же герцогиня. Ну и что? Ха-ха, ты еще на королеву посмотри. Да замолчишь ты, поросена! Осторожно, вы попадете в ребеночка. А я в него и мечу. Недолет, перелет. Осторожно, ой, бедный носик. Тебя засыпали перцем, закидали кастрюлями. Перченый ты мой мальчик. Да, кстати, герцогиня, королева прислала вам приглашение на вечерний карафель. Где оно? Вот. Держи. Ой, да разве можно так кидать ребеночка? Этого можно. Побегу переодеваться. Где моя форма? А ну-ка я ей вслед. Опять мимо, это все перец. Так глаза ест. А ну все вон отсюда, вон! Какие все грубияны, пошли мы маленькие. Ой, да чего ж ты так брыкаешься? Растопырился, как морская звезда. Надо взять его с собой через денек-другой, они его здесь прикончат. Выражай свои мысли как-нибудь по-другому. Ну-ка, ну-ка, дай-ка я вгляжусь в твое лицо. Если поросенкам вслух пеленок обзывают батюшки мою, даже самый смирненький ребенок превратится в будущем свинью. Батюшки, да он стал поросенком, да воспитывали. Ну-ка, становись на ножки, беги. А как поросенок, он очень даже мил. Сколько детей я знаю, из которых вышли бы отличные поросята. Ой, кот на дереве. Это он, чеширский, улыбается. Улыбается-то он улыбается, а сколько зубов у него и когти какие длинные. Котик, чеширчик. Ничего, кажется, доволен. Скажите, пожалуйста, котик, как мне отсюда уйти? А куда ты хочешь попасть? Да куда? Я забыла весь твой план, всю вторую половину. Если даже есть талант... Чтобы не нарушить, не расстроить, чтобы не разрушить, а построить, чтобы увеличиться, удвоить и утроить, нужен очень точный план. Мы неточный план пробим, и он ползет по швам танкирам. Дорогие вы мои, планы выполнимые, рядом с вами мнимые пунктиром. Тири-тири там там тирам, тоненьким пунктиром. Тири-тири там там тирам, тоненьким пунктиром. Как мне отсюда уйти? Это зависит от того, куда ты хочешь прийти. А мне все равно. А, ну тогда... Ой, исчез. Так куда же мне идти? Ой, появился! Иди и не сворачивай, обязательно куда-нибудь да попадем. Опять исчез. Если бы я хоть знала, что за люди здесь живут, опять появился. Слушайте, вот и появляетесь, то исчезаете, у меня рябит. Где рябит? Везде. Исчезайте, пожалуйста, не сразу, а хотя бы по частям, ладно? Наговорились. Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? А куда ты хочешь попасть? Мне все равно. Тогда все равно, куда идти? Только куда-нибудь попасть. Куда-нибудь да попадешь, только уж не сворачивай. А что за люди здесь живут? Там шляпник, а там мартовский заяц. Оба не в своем уме. Почему? Ну, все мастера натягивают шляпы на такие болванки, а этот вздумал примерять на себя. И не заметил, как в конец оболванился. Ну, а мартовский заяц, он от рождения такой. Этого мне еще не хватало. Сначала путаница, потом какие-то ругачие зверюшки, а теперь еще сумасшедший. Ничего не поделаешь, все мы тут не в своем уме. Вот ты в своем... Нет, в Мирянином. Да и вы, простите, как-то странно улыбаетесь. Стал бы нормальный кот улыбаться, да. Да еще исчезаете. Ну, вот нормальные коты исчезают только при виде собаки, так-то. Да ведь вы же чеширский. А ты знаешь, что такое чеширский кот? Нет. Вот и я тоже. Чеширское сырье ела, вот насчет котов. Странно это. Странно. Ну, исчез, ой, появился. Извините, я забыл, вы просили не исчезать сразу. Меня интересует вопрос, что стало с тем ребенком? Он превратился в поросенка. Гусенка? Нет, в поросеночка. Ага, я так и думал. Прошу запомнить многих, кто теперь со мной знаком. Чеширский кот совсем не тот, что чешет языком. И вовсе не чеширский он от слова чешуя, а просто он волшебный кот, примерно как и я. Чем шире рот, тем чешире кот. Хотя обычные коты имеют древний рот, но чеширский кот совсем не тот. Его нельзя считать за домашний скот. Улыбчивый, мурлыкчивый, со многими на «ты». И дружески отзывчивый чеширские коты. И у других улыбка, но такая да не та. Ну так чешите за ухом чеширского кота. Чеширского кота, чеширского кота. Ой, весь исчез, осталась одна улыбка. Видел я, знаете, котов без улыбок, но улыбка без кота — это уж страшно. Съем-ка я чуть-чуть увеличителя, может, стану посмелее. Ну вот, ну-ка, улыбка, пошли за мной, не отставай. Ого, дом! Крыша из зайчьего меха, трубы, ну до чего они похожи на зайчью? Здесь живет мартовский заяц. Миледи, зря вы обижаетесь на зайца. Он, правда, шутит неумно и огрызается. Но он потом так сожалеет и терзается. Не обижайтесь же на мартовского зайца. Не обижайтесь же на мартовского зайца. Не обижайтесь же на мартовского зайца. Обованившему со шляпнику. А он тоже здесь. Вон они сидят за чайным столом под деревьями. Хе-хе. Ах, на кого я только шляпу не надевал. Мондио, с какими головами разговаривал. Такие шляпы им на головы напяливал, что их врагов разило наповал. Сорви голов и оторви голов, видал? В глазах огонь, во рту ругательство и кляпы. Но были, правда, среди них такие шляпы, что я на них и шляп не надевал. И на великом короле, и на сатрапе, и на арабе, и на римском папе. На ком угодно шляпы хороши. Так согласитесь, наконец, что дело в шляпе. Но не для головы, а для души. Там кто-то еще есть? Это ореховая Соня. Ох, проявите интерес к моей персоне. Вы, в общем, сами тоже форменная Соня. Без задних ног уснете, ну-ка, добудись. Но здесь сплю я, не в своей Соне не садись. Ах, сплю я, не в своей Соне не садись. Они ее приглашают за то, что она всегда спит и не встревает в разговоры. Занята, занята. Мест нет. Как это нет? Стол вон какой большой, а вас всего только трое. Ну что ж, выпей вина. Ха, здесь только чайник, молочник, сахарница да чайные чашки. Зачем предлагать то, чего нет на столе? Это невежливо. Да? А садиться за стол без приглашения – это вежливо? Лучше скажи, чем ворон похож на письменный стол? Я думаю... Вот-вот, всегда думай перед тем, как говорить, а не наоборот. А то еще обидится кто. Я так всегда и делаю, говорю то, что думаю, или нет, я думаю то, что говорю. Впрочем, это одно и то же. Это не одно и то же. Так ты еще скажешь, будто я вижу то, что ем, и я ем то, что вижу, одно и то же. Так ты еще скажешь, будто я дышу, пока сплю, и сплю, пока дышу, это одно и то же. Вот, вот тоже. Уже и Соня начала в разговорах стремать. Давайте, давайте помолчим, а то еще обидится кто. Который, интересно, сейчас час. Какие у вас красивые часы. Да, большие. А какое, интересно, сейчас число? Четвертое. Ой, не стучите, пожалуйста, часами по столу. Стоят на два дня. Хо-хо-хо. Я говорю, тебе, заяц, нельзя смазывать часы сливочным маслом. Масло было свежее. А хлебным ножом можно часы смазывать, а? Наверняка попали крошки. Ну-ка, дай-ка. Зачем вы их окунаете в чашку с чаем? Свежее было масло, свежее. А разве у вас часы показывают не час, а день? А у тебя что, год? У меня вообще нет часов. Ну вот, видишь? Ох-ох-ох, скучно что-то. Ну, отгадала, чем ворон похож на письменный стол? Если вам нечего делать, придумали бы что-нибудь получше загадок без ответа. А то сидим, теряем время. Не надо, не надо так. Если бы ты знала время так же хорошо, как я. Его примерял я с каждой шляпой. Ох-ох-ох. Не понимаю. Ты ведь, небось, никогда и не разговаривала со временем. А разве с ним можно разговаривать? Не знала. Мне, правда, столько раз приходилось его убивать. Тише, оно услышит. И если с ним не ссориться, оно сделает для тебя все, а ты его... Убивать нехорошо. Неумолимое время, дедушка. Неумолимое время, я, бабушка. Неумолимое время. Кто? Никто про него ничего не знает. Известно одно, ходит оно только вперед. А назад? Никогда. А еще оно шутки. Да, шутки. Вы что, поссорились со временем? А мы с ним? Нет, оно с нами. Да. Королева давала концерт, я пел. А я подпевал. Приподнимем занавес за краешек, такая старая тяжелая кулиса. Вот какое время было раньше, такое ровное, взгляни, Алиса. Но плохо за часами наблюдали счастливые, и нарочно время замедляли трусливые. Торопили время, понукали крикливые. Без причины время убивали ленивые. И колеса времени стачивались в трении. Все на свете портится от тренья. И тогда обиделось время, и застыли маятники времени, и 12 в полночь не пробило, все ждали полдня, но опять не дождались. Вот какое время наступило, такое нервное, взгляни, Алиса. И на часы испуганно взглянули счастливые, жалобные песни затянули трусливые, рты свои огромные заткнули болтливые, хором зазевали и заснули ленивые. Смажь колеса времени не для первой премии, ему ведь очень больно от трения. Обижать не следует время. Плохо и тоскливо жить без времени. Да, спели песенку. От обиды время останавливается, а ты остаешься как камень в реке. Все течет, а ты не меняешься. И спеть-то не успели. Кто-то сказал, поет он, конечно, ужасно, но надо же как-то убить время. А королева как закричит? Они хотят убить время, рубите им голову. И мое время на меня обиделось. Стало неумолимым, теперь оно для меня пальцем не пошевелить. На моих часах всегда 5. Время печаль. Ой, здесь теперь всегда время печаль. Мы даже не успеваем мыть чашку. Выпьем чашку и пересаживаемся. А когда дойдете до конца, тогда что? О, не будем об этом говорить. Вы ничего не едите? А зачем нам? Мы же не кисельные барышни. Какие барышни? А были такие барышни вроде тебя в сказке одной. В колодце жили, кисель ели. А где они его брали? Прямо там в колодце. Там было полно киселя и барышни. Таких колодцев не бывает. Ой, мне нужна чистая чашка, давайте пересядем. Как же они там жили? Прямо в кисельях живут же рыбы в воде. Не вижу причины, почему бы барышням не жить в киселях. Не вижу причины. Ну почему? Я же сказала, они были кисельные. И еще они рисовали все, что начинается на «мэ». Почему на «эмма»? А почему бы и нет? Мышеловки, мальчишек, мишек, мотыльков, математику множество. Ты когда-нибудь видела, как рисуют множество? Множество чего? А ничего, просто множество. Не знаю. А не знаешь, молчи. Да, молчи, а то еще обидится кто. Ну уж это просто грубость. Хе-хе. И никакое не хе-хе. Грубость я терпеть не намерена. Я ухожу, улыбка за мной. Оглянись. Зачем они засовывают Соню в чайник? Хотят попробовать, может ли Соня жить в чае. Больше ни за что туда не пойду. В жизни не видела такой дурацкой компании. Посмотри налево. Ой, дерево, и в дереве дверцу, войду-ка. А стоит ли? Вспомни игру, с которой все началось. Подумай, дитя мое, хорошенечко подумай. Откуда ты знаешь, что там тебя за этой дверцей ждет, а? А мне уже все надоело. Путаница, ругачие зверюшки, дурацкие компании. Надо идти, надо лечь, надо скорее во всем разобраться. Много неясного в странной стране. Можно запутаться и заблудиться. Даже мурашки бегут по спине. Если представить, что может случиться, вдруг будет пропасть и нужен прыжок. Струсишь ли сразу, прыгнешь ли смело, а? Так-то, дружок. В этом-то все и дело. Добро и зло в стране чудес, как и везде, встречаются. Но только здесь они живут на разных берегах. Здесь по дорогам разные истории скитаются. И бегают фантазии на тоненьких ногах. Видишь, нечего было меня пугать. Это мой садик, тот самый, в который я мечтала попасть с самого начала. Кто знает, если бы ты сразу сюда попала, быть может, начало сразу стало бы концом? Чего концом? Сказки, дитя мое, сказки. Как может стать концом сказки то, что так красиво? Кто знает, кто знает. Здесь так все аккуратно. Кусты подстрижены, дорожки посыпаны песком. А я так люблю, чтобы во всем был порядок. С каких это пор? Всегда. Пусть будет так, пусть будет так. Эй, вы садовники, что вы делаете? Как что? Розы красим. А зачем? Этот дурак Семерка все перепутал. Это не я, это Пятерка. В общем, мы перепутали. Королева велела нам посадить красные розы, а мы посадили белые. И вот теперь красим их, каждую розочку в отдельности, в красный цвет. Ух. А то если королева узнает, она велит отрубить вам головы. Вы слышите? Это королева. Целая шесть. Падайте ниц, а то вам отрубят головы. Зачем падать ниц? Так полагается. А тогда ничего не увидишь, никакого шествия. А может быть, затем это и нужно, а? Мы браво и плотно замкнули ряды. Как пули в обойме, как карты в колоде. Король среди нас, мы горды. Мы шествуем бодро при нашем народе. Падайте лицами вниз, вниз. Вам это право дано. Пред королем падайте низ. Слякоть и грязь все равно. Не здесь все странные, квадратные пирожки, а ножки и ручки по углам. Я сначала думала, что тут только садовники такие. О, впереди 10 солдат с пиками наперевес, затем придворные в расшитых одеждах, тоже 10. Потом королевские дети с бубнами в руках, 10 детей и 10 бубнов. Ох, и звону, а гостей-то гостей. Эй, белый кролик! Отворачивает и не замечает. А еще бы после того, что ты натворила в его доме. А ты откуда знаешь улыбки? Улыбки все знают. Они подходят. Ой, да это всего нам слухала на карте. Так скажи им это. Это невежливо. А может, они не хотят этого знать? Это еще кто? Меня зовут Алисой. С дозволения вашего величества. А эти, которые ниц? Откуда мне знать? Отрубить ей голову. Чепуха! Эй, вы, ниц! Встать! Мы розы, а тут не розы, а... Так, отрубить им головы. Нет, нет, у народа нетрудная роль упасть на колени. Какая проблема? За все отвечает король. А коль не король, ну тогда королева. Падайте лицами вниз. Вниз. Вам это право дано. Пред королем падайте низ. Слякоть и грязь все равно. Садовники, прячьтесь за куст. Ой, спасибо, спасибо. Вы бы сами бы ни за что. И не догадались. Объявляю королевский вечерний крахей. Что ж, сыграем. А что это за игра, улыбка? А, это мы умеем. Вот твой гусь, вот твоя черепаха. Бросай мне. Погодите, душенька, еще ворот нет. Ты король? Ну, король. Ну, так и распорядись. Солдаты, попарно обняться. Так, теперь не отпускает пятиться и наклоняться. Так, ворота готовы, душенька, ваше величество. Ну-ка, проверим бросок. Ой, она перевернула гуси головой вниз. И этой гусиной головой бросает черепаху. Таковы правила игры. Штанга! Ура! Король, что ты еще лет назад над нами правил, привил стране лихой азарт игры без правил, играть заставил всех графей и герцогей, вольтей и дамов потрясающий крахей. Название крахея от слова «краши», от слова «кряхти» и «крути» и «круши». Девиз в этих матчах «круши, не жалей», даешь королевский крахей. Ну, как дела? По-моему, играет совсем не так. Без правил, я не могу без правил. Пусть вертится, черепаха уползает. Эй, ворота, не бегайте, это нечестно. С кем это ты разговариваешь, девочка? Это мой друг Чеширский кот, но он исчез, и от него осталась одна улыбка. Ой, страшно. Девочка, дай-ка я за тебя спрячусь. Котик, поцелуй нашу королевскую ручку. Что-то не хочется. Не груби. Котик, ты разговариваешь все-таки с королем. Покажи хоть голову. Ой, еще страшнее. Душенька, убери это. Отрубить ему голову. Эй, палач, ну, палач, что ты не откликаешься? Ведь рядом же стоит. Я просил не называть меня палачом. Я казнедей. Понятно, и все. Хорошо, казнедейка, отруби-ка эту голову. От чего? Как от чего? От кота. Как можно отрубить голову от кота, если есть только голова кота? Издевательство, и все. Не стоять, играть! Штанга! Ура! Девиз в этих матчах «Круши, не жалей, даешь королевский крахей». Ой, что вы толкаете? Что вам нужно? Это называется целовой прием. Ой! И не пищи, поросятя. А, герцогиня, я вас узнала. Что тут на вас надето? Это мои вечерние крахейные доспехи, шлем моего дедушки, латы моей бабушки. А, это вы опять такая сердитая. Значит, от укусов учится, от горчицы огорчается. Эх, если бы одно вы набрели. А мораль, какова мораль из этого следует? Любовь, любовь, ты правишь мира. Как вы здесь? Герцогина, вы же удалены до конца игры. Вон! А то до конца сезона дисквалифицируют. Ваше величество, меня при моем характере оставить без крахея, я же зачахну. Вон! Продолжим игру. Стоп! Ну что такое? Балет не играет крахей. Почему? Я, ваше величество, задумался. Я, ваше величество, вообще рабею. Крахею рабеешь? задумался. А почему она рассердилась? Дитя, в нашей странной стране как заведено? Каждый вечер одни играют, крохи и другие на них смотрят. А тем, кто не играет или играет, да задумывается. Так. Не надо гусем! Душенька, душенька, игра высоко поднятым гусем запрещается. Вбрасывание, вбрасывание. Эй, солдаты! Сбросьте-ка этого валета в залу суда. Где котлеты? Где? Объявляю суд. Парик мне, парик. Какой же я судья без парика? Эй, присяжные, выносите решение. Рано, душенька, рано. А присяжные от того, что они все время приседают? А, конечно, дитя мое, конечно. А чего это они пишут? Записывают свои планы. Наверное, боятся забыть их до конца суда. Прекратить шум в зале суда. Смотри, белый кролик. Он взял на себя обязанность секретаря суда. Оглашаю обвинение! Да-да, оглашай, оглашай! Отрубите ему голову! Нет, еще рано, надо, чтобы все было по правилам. Послушаем свидетелей, душенька. Эй, оболваненный шляпник! Прошу прощения, что я явился сюда с чашкой. Я не успел, я пил чай, а неумолимое время, то есть время, запутался, я пил чай. Когда ты начал? 14. Они не виноваты, у них время остановилось. Молчать! Подать список тех, кто пел на последнем концерте. Пропал. Ух, да чего я сердита? Я, кажется, вся распухла от злости. Ух, надоело мне путаница. Ты растешь. А чего не ела, не пила? Наверное, ты переросла сказку. Улыбка, я тебя узнала, ты Додо. Ваше Величество, мою голову нельзя рубить. На ней чужая шляпа, сами знаете, сапожник без сапог, шляпа, я человек маленький, и чай не успел напиться. И отрубите ему там и на улице голову. Вызвать свидетель принесу. Интересно, кого теперь они вызовут? Алиса! Ой! Что ты знаешь об этом деле? Ничего! Ничего. Это очень важно, то есть не важно. Ты бы видела, Алиса, что пишут тут присяжные. Одни важны, другие не важны. С вашего разрешения только что найден один документ. Улика, ваше величество, письмо, ваше величество. От кого? Кому? Нет, кого? Никому. Как подозрительно. Почерк обвиняемого? Нет, и это еще подозрительнее. Подпись есть? Нет. Он, значит, что-то дурное задумал, а не то подписался бы, как все честные люди. Вина доказана. Ничего подобного! Вы даже и не читали! Там стихи, Алиса. Я люблю стихи. Читай. С чего начать? Ну, пожалуй, лучше сначала. Перестаньте безобразничать! Хватит заставлять слова скакать и делать их еще смешнее, чем они есть! Довольно путаницы! О, девочка моя, ты уже стала во весь свой рост. И никакие вы не короли и королевы! Хватит притворяться! Вы просто колода карт! И тут Алиса стала такого роста, что сказка лопнула. Где это я? Там же, где и была. Там же, где сморила тебя летняя дрема. На берегу реки. И беспорядка. Наконец-то я там, где я все знаю, и где все знает меня. И Алиса побежала домой. Ну что ж, и сказка подходит к концу. С песни она началась, пусть песней и закончится. Не обрывается сказка концом. Помнишь, тебя мы спросили в начале, что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали, может, не все, даже съев пирожок, наша Алиса во сне разглядела. Так-то, дружок. В этом-то все и дело.